созвездии первый меч Гарьё ответила на ваш зов. Впечатляющая энергия меча разлеталась по небу. Это был стиль трех мечей, что я видел раньше. Кто вызвал меня? Чока Чжунхёна. Меч ударил, подобно молнии, глубоко раня одно из солнц Сури. Ослепительный взрыв еле-еле заглушал слова Сури. Типичное созвездие высшего ранга смеет. Горячая вспышка столкнулась с землей, посылая меня и моих товарищей в полет. Когда я пришел в себя, я обнаружил, что нахожусь в руках мужчины. По размерам он был не меньше святой, разрывающий небеса мечом. Давно не виделись, потомок. Первый меч Гарьё во всем своем великолепии стоял передо мной. И правда давно, старик, твой статус изменился. Ранее созвездие высшего ранга Чок Чжунхён стал созвездием повествовательного ранга. Все благодаря тебе. Произошло несколько вещей. Я ожидал подобного. Вместе со мной Чок Чжунхён одолел внешнего бога. Он получил мощную историю и поднялся на более высокий ранг. Наконец я смогу погасить долг. Чок Чжунхён посмотрел на небо, после чего начали появляться косвенные сообщения. Созвездие узник золотого обруча зло бормочет себе под нос. Созвездие демоноподобный огненный судья начинает мрачнеть. Возможно, и другие созвездия хотели прибыть сюда, но вероятности угрозы туманности не особо позволяли им действовать. Например, Уриэль принадлежала туманности Эдем, что осложняло ситуацию. Стоит ей что-нибудь сделать, как может начаться великая война добра и зла. Но я не был разочарован, хоть и не получил от Уриэль помощи. Оно приближается. Лучи света Сурии шли волнами. Я знал, что индусские боги не из слабых, но этот натуральный монстр. Чок Чжунхён защищал меня, подавляя волны света. Тем не менее его клинок постепенно разрушался. Я могу разрубить гору или море, но вот солнце никогда не пробовал. Зная я, что тут такой монстр, я бы принес ее. Ее, как я понимаю, является охотником на солнце из китайской мифологии. Кажется, он знаком с Чок Чжунхёном. Но проку от этого в данной ситуации было бы не так уж и много, ведь Сурья был императором по истории. Я разберусь с тобой. Основатель человечества бросился к Чок Чжунхёну. Большие мужчины сражались, отчего все близлежащие территории опустошались от энергии меча. 73 демонический мир ищет вашу историю. Внезапно нечто из моей груди устремилось в сторону неба. Это были предложения с табличек из последней игры. Сурья крикнул громовым голосом. Что ты делаешь? Времени не осталось. Убей их быстро. Эти фразы с табличек были составляющими гигантской истории. Наконец она начала собираться. Король демонов Сеятель Раздора проявляет враждебность к вам. До этого более-менее нейтральные короли демонов начали действовать. Жар, исходящий от Сеятеля Раздора, смешавшись с воздухом, подул в мою сторону, отчего я почувствовал, как мое тело разрывает, принося ощутимую боль. У меня было два союзника, но поле битвы все еще было не в нашу пользу. Короли демонов высвободили свою силу, отчего весы вероятности заскрипели вновь. Мне требовалось еще немного помощи, но кто мог справиться с этими могущественными королями демонов? Я долго думал, но не мог найти созвездие, которое мне помогло бы. Но тут приближающиеся короли демонов замедлились. Огонь из всех орудий. Раздался звук пушечного залпа вместе со знакомым голосом девушки. Аджосси, это я. Созвездие морской бог войны смотрит на вас. Прости за то, что опоздала. Во рву в отдаленной части промышленного комплекса призрачный флот Лиджио стрелял в нашу сторону. Косвенные сообщения разгневанных королей демонов заполнили пространство. Оба короля демонов повернулись к Лиджио. Джио, хорошо, что она пришла на помощь, но в одиночку сражаться с ее стороны было как минимум неразумно. Она противостояла двум королям демонов. Если она сделает нечто неразумное, ее тут же убьют. Убегай. Я пытался добежать до нее, но из-за полученных травм это было не так уж легко. Короли демонов почти добрались до Лиджио. Надо что-то делать. Это если бы я использовал путь ветра. Но тут кто-то схватил меня за плечом. Дакчаси, снова ты все делаешь сам. Я же просила тебя так не поступать. Неужели я слишком долго горел под светом Сури? Я не мог разглядеть лицо девушки должным образом. Но я знал, кто это, исключительно по голосу. Я запоздала из-за того, что проиграла в броске монеты. Не обижайся. Девушка пошла в сторону королей демонов. Подожди, Хиван Си. Джун Хиван была сильна. Скорее всего, она стала еще сильнее после прохождения личных сценариев. Тем не менее, для нее было слишком неразумно сражаться с королями демонов. Даже если она использует временем правосудие против королей демонов. Я знаю, о чем ты думаешь, но не волнуйся. Я ошибся. Ангельские крылья, казалось, закрывали ее спину. А все потому, что сражаться буду не я. Это был крайне мощный статус, который я никогда в своей жизни не чувствовал. Король демонов, устремившийся к Лиджио, с удивлением обернулся. Сила созвездия спустилась к Джунхиван, охватывая весь демонический мир и на мгновение накрывая его серебряной энергией. Созвездие демоноподобный огненный судья материализовалось в 73 демоническом мире. Глава 51. Гигантская история. Часть 1. Архангел Уриэль материализовалась в 73-м демоническом мире. Во второй половине оригинального романа Уриэль материализовывалась в мире в телах воплощений. Но прямо сейчас был лишь 25-го сценарий. Повсюду были слышны растерянные бормотания королей демонов и созвездий. Это нелепо. Прозрачная фигура Уриэль выросла за спиной Чон Хиван, которая закрыла глаза. Наряду с великолепной аурой в воздухе были четко видны золотые волосы Уриэль. Баланс вероятности вновь начал меняться. До этого ощутимо неравновесный, с помощью Уриэль он, наконец, начал приходить в норму. Хотя нет, сейчас он постепенно склонялся в нашу сторону. Но было нечто в разы удивительнее силы Уриэль. Все схватки словно магическим образом прекратились. Сурья смотрел на прибывшую напряженным взглядом, а схватки постепенно утихали. Прибытие Архангела было огромным событием даже для созвездий. Первым решил заговорить король демонов с лицом совы, у которого был горящий меч. «Архангел, как ты посмела явиться сюда? Я знал, кто это. Сеятель раздора. Король демонов 63 демонического мира, Андрас. Именно он проклял Хан Суюн, которая однажды убила его подчиненного». Тут заговорил стоящий рядом с ним король демонов. «Ты хочешь умереть, Архангел? Скелет в короне и зеленых доспехах, философствующий о трупах монарх». Это был король демонов 54-го демонического мира. Мурмур, они были не особо сильными королями демонов, но оба были сильнее меня. Тем не менее в их словах ощущалось довольно непривычное ощущение. Они говорили с явным страхом. После пришествия Уриэль медленно открыла глаза. Ее потрясающие изумрудные глаза взглянули на мир, отчего цвет оного изменился. Я чувствовал, как мое сердце буквально пробрало от мороза, хотя даже и не смотрел ей в глаза. Системное сообщение созвездия демоноподобный огненный судья смотрит на 73-й демонический мир. В этих глазах четко читалась жажда уничтожать. Именно так смотрит на последнюю гору мира, жаждая избавить мироздание от любых отличающихся от обычной тверди кусков камня. 73-й демонический мир буквально дрожал под ее взглядом. Давно не виделись, так ведь? Оба короля демонов отступили на несколько шагов. Рот Чон Хиван слегка искривился. «Ты разве я не говорила тебе не носить этот меч передо мной? Меня бесит его перекрывающие все характеристики». После этих слов Андрас слегка опустил горящий меч. Он быстро моргнул своими совиными глазами, а скелетная челюсть Мурмура сильно затряслась. Мурмур первым сделал шаг вперед. «Глупый Архангел, ты понимаешь, что означают твои действия?» Или «Эдем решил вмешаться в избрание. Я пришла одна, а я ведь и забыл о принципах поведения Уриэль. Со мной то она добра, но это не отменяет того, что она одна из самых страшных архангелов Эдема, демоноподобный огненный судья. Она была намного более жестокой по сравнению со своими коллегами и убила большинство демонов». В этот момент она подняла руку, и в ней материализовался белый пламенный меч. Стоило ей это сделать, как все пламя вокруг погасло, словно подчиняясь ее воле. Ее меч состоял из пламени ада. Это была звездная реликвия Уриэль. Стоило ей призвать этот меч, как короли демонов торопливо попытались вмешаться. «Ты забыла соглашение? Сожри, как вы». «Что? А это? Фильтрация». У архангелов Эдема была своя собственная фильтрация, помогающая сохранить достоинство своей туманности. Но тут взгляд Уриэль упал на меня. «Ким Дакча, я выглядел слишком нервным». Уриэль неловко улыбнулась мне. «Привет». Это было настолько неловко и стеснительно по сравнению с ее недавним поведением. Множество созвездий потеряли дар речи. Созвездие «Черный огненный дракон бездны» указывает на полнейшее несоответствие. Короли демонов, которым пару мгновений назад угрожали, смотрели на происходящее с крайне абсурдным выражением лица. Более-менее взяв себя в руки, я поклонился ей. «Давно не виделись, Уриэль». «Да». Уриэль засмеялась. «Вас любит Архангел. Вы получили новую историю. История человек, которого любит Архангел, была получена». Возможно, она подумала, что я боюсь ее и немедля засыпала меня косвенными сообщениями, полными заботы. Честно говоря, я был немного впечатлен. Были сообщения, которые до сих пор относились ко мне с немалой теплотой. Но лишь Уриэль помогала мне так сильно, а ведь я ничего для нее не сделал, лишь получал ее помощь, и это не помешало ей прийти сюда исключительно ради меня. Уриэль воздела руки Чон Хиван и торжествующе воскликнула: «Не волнуйся, Ким Докча, я убью их всех за тебя». Я знал, что это лишь представление, все же это был демонический мир. Было понятно, что случится нечто невообразимое, если Архангел проявит свою силу в этом месте. Но то, что подобное говорит Уриэль, квах, подожди, Уриэль, адское пламя вырвалось из меча Уриэль, постоянным потоком летя в небеса. Это была истинная вспышка адского пламени, это была настоящая сила Уриэль, что могла одним ударом превратить мир в море огня. А Архангел сошла с ума, бегите, совсем сумасшедшая. Взволнованные созвездия бросились убегать. Я не думал, что Уриэль проявит свою настоящую силу. Наконец, желая урегулировать ситуацию, явился так как: подождите минутку, Архангел, пожалуйста, успокойтесь. Ее хитровато выглядящее личико покраснело. Результат все откладывался до объявления победителя, а теперь Уриэль высказалась, словно только что прочитала мои мысли. Да-да, сценарий, так хаби, уй, ребята. Теперь Уриэль выглядела очень сердито. Небо демонического мира буквально ревело от ярости, спасибо пламени. И вот в момент, когда меч Архангела уже собирался коснуться земли, король демонов неизмеримая суровость в ярости. В небе начала бушевать сила черной магии. Король демонов правитель восточного ада смотрит на Архангела. Король демонов дьявол принципов наращивает статус. Король демонов черная грива льва направляется в Эдем. Страшные сильнейшие представили королей демонов один за другим появились на канале. Черт, возможно, такими темпами здесь начнется война. Но не только короли демонов начали действовать. Созвездие защитник молодых и путешествующих присоединилось к каналу. Созвездие лилия водолея присоединилось к каналу. Созвездие командующая красной космеей присоединилось к каналу. Созвездия высшего уровня, что могли одним своим присутствием заставить нервничать. Ключевые созвездия Эдема присоединились к каналу, отчего хаос на нем резко возрос. Био дрожало, словно ей было больно. Созвездие Писарь Небес суровым взглядом смотрит на демоноподобного огненного судью. Меч Уриэль задрожал. Мне казалось, что время застыло. Все короли демонов и архангелы скрестили взгляды на мече Уриэль. Будущее демонических миров и Эдема зависело от движения этого меча. Короли демонических миров и архангелы Эдема начали экстренное совещание. Все короли демонов и архангелы, участвующие в сценариях, будут срочно отозваны. После звука перемещения немалого количества вероятности меч Уриэль исчез в воздухе. Глава 51. Гигантская история. Часть 1. Тело Чон Хиван дрожало, пока энергия архангела покидала демонический мир. Уриэль смотрела на меня с легкой улыбкой. Я хотела помогать тебе до самого конца. Осмотревшись, я понял, чего именно Уриэль добивалась. Этого не может быть. Пропала не только Уриэль. Короли демонов теперь тоже медленно исчезали в искрах вероятности. Уриэль фактически пожертвовала собой, дабы связать руки всем королям демонов. Это удивительно, восторженно пробормотал Чок Чинен себе под нос. Величественный архангел, приносящий ради тебя такую большую жертву. Было нетрудно догадаться, что Уриэль ждало весьма ощутимое наказание. Архангел, который по собственной воле нарушил соглашение войны добра со злом, она явно получит немало санкций от Эдема. Ким Докча, пожалуйста, победи. Я протянул руки к исчезающей Уриэль, но она уже осыпалась пеплом. Я торопливо поймал падающую Чон Хиван. После того, как она стала временным пристанищем Уриэль, она потеряла сознание с весьма измученным выражением лица. Почувствовав давление со стороны небес, я поднял голову и увидел наблюдающего за происходящим Сурию. Мое суждение было неверным. Я не думал, что ты из созвездий, что сможет призвать сюда Архангела. Благодаря Уриэль не было необходимости волноваться о вмешательстве королей демонов. Но у этого были и плохие последствия. В глазах до этого молчавшего Сурии загорелся более серьезный блеск. То же самое происходило с царем Эдипом и Ману, которые словно стояли на страже Сурии с обеих сторон. Теперь я буду искренен. Новая энергия Сурии пронзила небо. Воздух буквально менялся, а огромное давление ветра заполнило пространство. Спустя некоторое время, че что это, члены моей группы подошли ко мне один за другим. Первым подал голос усталый Чан Хайон. Ну когда уже этот ад закончится, что это, черт подери. Где-то там, позади сияющего солнца, нечто летело сквозь вселенную. Вовсю звучали взрывы. Казалось, что мы слышим, как метеориты вовсю сталкиваются друг с другом. Присмотревшись, я увидел, как сюда движется огромная карета. Всякий раз, когда гигантская золотая лошадь отталкивалась от пространства, весь демонический мир дрожал, словно намеревался лопнуть. Карета, можно ли назвать это каретой, или тут скорее подойдет локомотив? Мне не приходили в голову подходящие слова. Единственное, что я четко понимал, так это то, что этот объект был такого размера, что в целом невозможно было осознать его объемы. Он просто сметет этот мир, настоящая катастрофа. Тут Юсана заговорила, это колесница Сури. Согласно легенде, в длину она более 130 тысяч километров. 130 тысяч, это вообще возможно? Спросил Чан Хайон, на что Юсана покачала головой. Потому это и миф. Индусские мифы утверждали, что гигантские черепахи и слоны держали на себе землю. Поэтому было и не странно, если бы существовала повозка такого размера. Только вот проблемой было то, что именно нам придется с ней столкнуться. Вы увидели часть гигантской истории туманности Веды. Ваше понимание истории улучшилось. Именно это следует понимать под упомянутой Сурией искренностью. Я восхищался статусом, из-за которого мое тело откровенно знобило. Я чувствовал подавляющее отчаяние только от того, что это двигалось в мою сторону. Я лишь только видел это, но чувствовал, как присущая подобному мощь отличается от обычной истории. И именно поэтому я должен был ее получить. Дерьмо, бежим. Некоторые созвездия уже пытались спрятаться от несущейся колесницы. Не было таких созвездий, что были бы в безопасности после столкновения с ней. Чок Чинен пробормотал. Все теперь и правда сложно. Кажется, он и правда хочет уничтожить этот мир. Тебя это пугает? Нет, это интересно. Чок Чинен рассмеялся, словно это его и правда веселило. Когда я уже собирался что-то сказать членам моей группы, некто встал рядом со мной. Это явно был не Чок Чинен или другое созвездие. Ты пришел в себя? Оглянувшись, я увидел Ю Чин Хёка, стоящего с мечом черного демона наперевес. Персонаж Ю Чин Хёк использовал восстановление Ур. 10. Наконец Ю Чин Хёк исцелился до такой степени, что смог воспользоваться восстановлением. Остатки жизненной силы Ю Чин Хёка горели на его черном мече. Он еще не в достаточной степени восстановил свой рот и голосовые связки, поэтому молчал. Вместо слов я услышал его мысли через точку зрения всеведущего читателя. СМС Ким Дакча. Да, возможно, это наша последняя схватка в демоническом мире. Системное сообщение 73-й демонический мир сфокусировался на вашем выборе. Сейчас я не мог ничего гарантировать. Любой может умереть здесь. Может быть, умру я или Ю Чин Хёк, но я все равно сказал. Вперед. Ю Сана и Ли Хён Сан кивнули. А Син Юсан забралась на химерического дракона. Ли Чихи посмотрела на небо изо рва и тоже кивнула. Больше не было созвездий, которые могли бы нам помочь. Теперь здесь были только люди. Но это не значит, что у нас не было шансов. Ведь я выиграл уже достаточно времени благодаря Уриэль. 73-й демонический мир отвечает на ваш выбор. Возможно, Сурия совершил ошибку, демонстрируя свои искренние желания. Перед лицом приближающейся катастрофы мы будем не единственными, кто встретит свой конец. Как и первый Мурим в сценарии разрушения, 73-й демонический мир тоже сделал свой выбор. Гигантская история 73-го демонического мира прорастает. Ни один мир не хочет, чтобы его хозяином стал тот, кто пытается его разрушить. 73-й демонический мир выбрал своего повелителя. Озадаченные Тактхаби и созвездия что-то кричали при виде этого сообщения. Но я не слышал их криков. Ведь прямо сейчас я не слушал истории. Я говорил с ней. Ваша гигантская история начинает свой рассказ. Глава 51. Гигантская история. Часть 2. Сурия парил в небе, смотря на землю со сложным выражением лица. 73-й демонический мир был окружен ярким светом, в котором предложения сплетались в нечто единое. Именно так выглядел мир, выбравший своего повелителя на фоне огромной разрушающей силы, летящей к нему из вселенной. Сурия пробормотал. Это лишь 25-й сценарий, но получилась столь гигантская история. Такая вещь, да еще и в звездном потоке. Сурия жил долгое время, но даже это не помогло ему придумать для подобного достойное название. Геркулес из Олимпа сотворил нечто подобное, но он был полубогом, а не человеком. Тут царь Эдип воскликнул. Сурия, все в порядке. Пока история не проросла, ты можешь сокрушить ее. Гигантская история отличалась от обычных историй. Это была сумма многочисленных рассказов и историй, которые в итоге обеспечивали огромную вероятность. Однако, хоть это и была огромная смесь историй, это было лишь начало. Демонический король спасения был обычным человеком, которому посчастливилось заиметь статус созвездия. Тем не менее, почему он, Сурия, чувствует себя так неуверенно? Сурия, что с тобой? Давай закончим это. Все гигантские истории были началом конца. История, которая шла к концу этого эпического сценария. Тем не менее, получение он и не гарантировало, что вы можете достигнуть конца. Некоторые гигантские истории были связаны с, но другие и близко не приближались к передисчезновениям. А все потому, что ты достигнуть конца не смог. Он не забыл слова Асмодея. Ведомый спокойной яростью, он внезапно услышал сообщение. Вы получили новый сценарий. Вы становитесь разрушителем 73-го демонического мира. Сурия нахмурился от осознания назначенной роли. Звездный поток, что же вы хотите от меня? Он потерял одно из своих 12 солнц в сражении с Чоком Чиненом и потратил немало сил на Асмодея. Не говоря о том, что он исчерпал немалую часть предоставленной ему вероятности. Сурия, тебе не нужно излишне стараться. У меня есть мысль, есть способ победить их без боя. Сурия нахмурился. Эдип, ты опять собираешься использовать подлые трюки против людей? Это не так, я верховный бог света, Сурия. Великие предложения Вет засияли в ореоле Сурии. Даже если я не могу использовать всю свою силу, я никогда не проиграю людям. Эдип закрыл рот, подавляемый статусом. Сурия поднял руку, и еще недавно затормозившая колесница продолжила свой разрушительный ход. Локомотив издал оглушительный звук, врезавшись в атмосферу. Красный и синий огонь вспыхнули на ее переднем краю. Первым подал голос Ю Чин Хёк, не особо похожий на 130 тысяч километров. Если объект такого размера и правда врежется сюда, планета будет просто разрушена. Чок Чин Ён добавил, он прав, в длину она около 30 километров. Но этого хватит, чтобы разрушить это место. Демонический король спасения, что там с гигантской историей? Она только началась. Предложения не спешат собираться воедино. Гигантская история 73-го демонического мира была успешно получена, но на этом аспект ее получения не заканчивался. Мне нужно больше времени. Замедлите его. Возможно, объект такой длины был максимумом для Сурии на данный момент. У нас был шанс, если мы сможем остановить его. Оглянувшись, я увидел Чока Чинёна, который был уже готов рвануть навстречу. Пожалуйста, первый меч Корё, верь в меня. Чок Чинён рванул вверх. Ю Чин Хёк и я последовали за ним, а остальная группа полетела за нами на химерическом драконе Син Юсен. Птица, пожирающая грозы и мистическая птица Нила хотели нам помешать, но грозный болотный хищник поймал их зубами за крылья. Оставьте этих парней мне. Чем ближе мы подбирались к несущейся колеснице, тем больше я осознавал огромный масштаб Вет. В ширину она была в несколько сотен метров, да еще и на уровне внешнего бога. Хаап! Крикнул Чок Чинён, начиная показывать свой стиль трех мечей. Стиль двух мечей, разрубающий горы, удар двух мечей. Удар Чок Чинёна, способный разрезать гору, столкнулся с колесницей. Передняя часть колесницы столкнулась со статусом Чока Чинёна и издала странный звук. В итоге она слегка отклонилась от курса, но скорость движения не замедлилась. В страшной жаре прорываемой атмосферы удар Чок Чинёна в итоге растаял, но тот не торопился останавливаться. Стиль трех мечей, разрубающий океан, удар трех мечей, удар, что смог разрезать море. Казалось, что с колесницей столкнулась цунами, отчего ее скорость немного уменьшилась. Но самым ощутимым достижением было то, что спереди образовалась дыра, открывающая нам доступ внутрь. Будет легче, если вы заберетесь внутрь. Я же буду замедлять ее снаружи. Чок Чинён своей магической мощью вовсю давил на лидирующий вагон, но ему все равно будет тяжеловато разобраться с ним в одиночку. Я помогу тебе, Аджосси. Химерический дракон Син Юсен подлетел к переднему концу поезда вместе с Чок Чинёном. Монстр второго уровня, химерический дракон, создавал огромное ветряное давление, что вполне успешно замедлило поезд еще сильнее. Чок Чинён крикнул, я обеспечу вам 20 минут, Сурия будет сидеть в самом конце, оглушите его и история исчезнет, идите. Кивнув, мы вошли внутрь поезда, он походил на метро для гигантов. Кое-как привыкнув к инерции, мы нажали кнопку, желая перейти в следующее купе поезда. Дверь не открывается, поезд доступен только для созвездий Туманности Веды. Ю Чин Хёк без колебаний встал в стойку фехтования, разрывающего небеса, и ударил в дверь. На ней осталась вмятина, но сама дверь открываться не спешила. Удивительно. В отличие от ожиданий Чокчинёна, мощь поезда была огромной. Было бы трудно пробиться внутрь, даже если бы мы с Ючинхёком были в хорошей форме, но это не отменяет длину поезда в 30 километров. А значит, нам нужно постараться распределить силы. И тут прозвучало первое предложение гигантской истории. Книга, газета, журнал «История» началась в метро. Засверкали вспышки, и моя история была выпущена. Я чувствовал волны, бушующие откуда-то издалека. Это был знак очень старой истории. Оглянувшись назад, я заметил, что члены группы чувствуют нечто подобное. Системное сообщение: первая история вашей гигантской истории началась. Ючинхёк, Ли Хёнсон и Юсана посмотрели на меня. Искры, текшие в пространстве словно прилив, трансформировали окружающий нас пейзаж. Удивленный Ли Хёнсон пробормотал: это, каждая гигантская история состояла из других историй. Некоторые были связаны с рождением героя, другие – с рождением мира. Наша же история была не биографией героя или историей сотворения. Это была история о нашем выживании. Номер 3807 появился на задней двери поезда. Оглянувшись, я вздохнул. Это метро. Все истории вызывали трансформацию пространства, когда место или человек, вовлеченные в историю, сталкивались с подходящим аспектом. Вагон 3807 поезда 3434 до станции Пулван. Место, где Юсана и Ли Хёнсон стали моими товарищами, и где я встретил Ючинхёка. Все наши истории начались здесь. Кулаки Ли Хёнсона были сжаты, после чего он сказал с напряженным выражением лица: «Я помню те времена, не особо хорошие воспоминания, но...» Юсана посмотрела на меня со слабой улыбкой. «Несмотря на это, я частенько вспоминаю об этом месте. Это было не из тех воспоминаний, что вызывают у меня улыбку. Чья-то смерть и адский, нелепый сценарий. Не то, что вызывает ностальгию, но все же это была пережитая нами история». Ли Хёнсон улыбнулся и положил руку на дверь. «Думаю, что я смогу сделать что-нибудь. Книга, газета, журнал. Там был солдат, который хотел быть праведным. В конце концов все стало историей. Это было тяжело, грустно. Кое-что я хотел забыть, но в итоге это все было историей. Хаааап. Я не ожидал, что это будет нас утешать когда-нибудь. Была лишь одна вещь, которую мы могли знать. Созвездие Узник Золотого Обруча следит за вашей группой. Созвездие Скрытный Интриган слушает вашу историю. В мире, где грусть и радость бесполезны, нам пришлось продолжить эту историю. Дверь, что не открылась перед мощью фехтования, разрывающего небеса, Ючинхёка поддавалась Ли Хёнсону. Гигантская история, обитающая в его теле, начала проявлять себя. Системное сообщение: персонаж Ли Хёнсон использовал стигму сокрушения Великой горы Ур. 10. Если подумать, именно Ли Хёнсон тогда открыл нам дверь, помогая сбежать. Вперед, быстро. Ли Хёнсон открыл нам дверь, и мы бросились вперед. Но это была лишь одна дверь, а поезд был длинным. Теперь вперед вышел Ючинхёк. Я прорвусь дальше. Я вдруг вспомнил давние события. Регрессор, который уничтожил другие воплощения в поезде и бросался вперед на опасность, словно танк, теперь был передо мной. Книга, газета, журнал. Там был самый сильный и самый одинокий человек в мире. Ючинхёк убрал меч и сосредоточил всю свою магическую силу в кулаках, после чего он ударил голым кулаком в дверь, и хоть прошлое не была повреждена его мечом, теперь была разорвана на куски голыми руками. Таков был аспект трансформации зоны. Сурии не повезло, что его основной историей был поезд, Дакчасси. Я не думаю, что нам нужно ломать вагоны. Видимо, что-то поняв, Юсана закричала. Так же, как я когда-то нашел способ открыть дверь, Юсана нашла свой способ. Книга, газета, журнал. Там была женщина, которая пряталась за других. Один вагон, второй. Мы продолжали двигаться вперед, будто мы вновь переживали историю. Снаружи слышался стук ударов. Личихи со своими выстрелами пушек тоже пыталась снизить скорость поезда. Книга, газета, журнал. Был встречен демон меча, раненый после потери отношений. Рык химерического дракона был слышен вне поезда. В моих руках Био подняла голову, смотря в сторону лидирующего вагона. Если быть точнее, она смотрела в направлении Син-Юсен. Книга, газета, журнал. Плакало дитя, рожденное между прошлым и будущим. В следующий момент химерический дракон издал грозный рев. Поезд наклонился, и его скорость снизилась еще больше. Я не знал как, но кажется, Био что-то смогла дать Син-Юсен отсюда. Мы еще не на полпути. Нам надо поспешить. И тут Ючинхёк был прав. Мы были еще далеки от конца поезда, а ведь прошло уже более 10 минут. Хоть скорость поезда и была уменьшена, но при таком темпе промышленный комплекс все равно будет разрушен. И это, не говоря о проблеме, с которой мы столкнулись в следующем вагоне. Луч света понесся в нашу сторону. Ли Хёнсон заблокировал его своим, теперь уже раненым, плечом. «Дальше вы не пройдете. Основатель человечества Ману и несколько других созвездий ждали нас там». Ю Чин Хёк вновь применил против них фехтование, разрывающее небеса, но этого было недостаточно, чтобы прорвать их оборону. Они знали, что им требуется потянуть время. Я уже собирался использовать припасенную магическую силу, но внезапно потолок вагона начал проминаться. Что-то, обладающее огромной магической силой, ломилось в вагон извне. Что происходит? Это было как минимум повествовательное созвездие. Не будь они по силе равны Чок Чинёну, они бы просто не смогли бы пробиться внутрь. «Двигайтесь». После чего вне поезда прозвучал голос Чан Хайона. «Ким Докча, они пришли, они пришли». В следующий момент стальной потолок разорвало, и вместе с Чан Хайоном внутрь попали двое. «Созвездие маленькой планеты смотрит на вас». Одним из был маленький человек, буквально переливающийся сине-белой энергией, другая – огромная женщина, светящаяся голубой аурой. Как ни странно, картинка передо мной на мгновение затуманилась. «Где мой ученик?» Книга, газета, журнал. Там был учитель, самый сильный маленький человек в мире. Кажется, мы немного опоздали. Книга, газета, журнал. Мир сильнейшего гиганта был спасен. Они явно имели не меньше сил, чем Чок Чинён, и могли помочь нам. Трансценденты. Перед Ману на пол вагона опустились два трансцендента первого Мурима. Святая, разрывающая небеса мечом, Намгун Миньон и Парадокс Пэкче, Киргиос Радгрейм. Намгун Миньон посмотрела на нас и сказала: «Делай все правильно до самого конца, иначе я надеру тебе зад». Киргиос уставился на меня и заявил: «Ты заплатишь за то, что солгал мне. До этого же момента изволь выжить». Киргиос и Святая одновременно ударили своими навыками в дверь следующего вагона. Энергии фехтования, разрывающего небеса и электрификации объединились, вызывая грозное давление ветра. Созвездия были буквально отжаты к стенке вагона давлением ветра. Пугающие волны магической силы все продолжали идти вперед, ломая дверь за дверью. В итоге мы получили очень быстро сделанную короткую дорогу. Наши с Ю Чин Хёком взгляды пересеклись, после чего мы побежали вперед. Эксклюзивный навык «Путь ветра УР» 11.1 активирован. Путь ветра и Шунпа Красного Феникса помогли нам передвигаться достаточно быстро. Уже вскоре мы оказались в последнем вагоне поезда. Книга, газета, журнал и, наконец, там был человек, который знал концовку всех этих миров. Эта история не существовала в путях выживания. Это была история, которой никогда не было. Это была история, которая приведет меня к желаемому финалу. Я открыл последнюю дверь поезда. Глава 51. Гигантская история. Часть 3. Сурья находился за последней дверью. Кулак Ю Чин Хёка ударил в дверь, ломая ее и обнажая полный ветра в горизонт. Последний вагон с Сурьей был разорван на части, словно кто-то сорвал его половину. «Вы пришли раньше, чем ожидалось», — сказал стоящий к нам спиной и смотрящий в небо Сурья. Квадратный кусочек неба был виден за прорванным концом вагона. Тьму ночного неба освещал свет божественного существа. Казалось, что это этакая световая пальма на фоне чернейшего песка. Я вполне осознанно сказал вежливым тоном: «Сурья, давай мы остановимся». Божественный свет, который не мог коснуться проведения Вселенной, посмотрел на меня. Сурья смотрел на меня. Если они не понимают звездный поток, они просто не могли узнать обо мне всю информацию. Человек, который знает конец всех этих миров, довольно дикая история. Возможно, Сурья услышал это из моей гигантской истории. Но прежде, чем я успел ответить, царь Эдип встал рядом с Сурьей и сказал: «Это просто метафора, каламбур». Ну и хорошо, что он так думает. Я чувствовал себя немного неловко, так как содержание истории отчасти зависело непосредственно от меня. «Созвездие массовый производитель ставит под сомнение ваши слова. Созвездие бог вина и экстаза интересуется вашей гигантской историей. Созвездие узник золотого обруча говорит ему не нервничать. Созвездие морской бог войны сжимает кулаки. Созвездие скрытный интриган смотрит на вас». Взгляд Сури, сосредоточенный на мне, постепенно менялся. Я понял, что независимо от моих слов, я уже просто не мог его остановить. «Вперед, дитя, я даю вам 10 минут». Все четыре руки Сури застыли в боевой позе. Постепенно он становился больше, наполняя свой статус магической силой. Он не использовал какое-либо оружие. Сурья намеревался победить меня исключительно силой своих историй. Через 10 минут поезд столкнется с демоническим миром. Больше не было смысла тянуть время, и Ючин Хёк бросился в атаку первым. Синяя аура, так напоминавшая святую, разрывающую небеса мечом, вырвалась из его тела. Это фехтование, разрывающее небеса, распространяло свой свет. Ведь я не единственный заимел плюсы от гигантской истории. Ючин Хёк тоже получил от нее определенные усиления. Теперь, даже в раненом состоянии, он обладал силой, эквивалентной созвездию. Но тут раздался звук столкновения меча и посоха. Атаку Ючин Хёка принял на себя Несурия. Куах! Царь Эдип издал полный страдания стон, приняв на свое оружие удар Ючин Хёка. Куах! Хоть Эдип и использовал всю энергию своего тела воплощения, но ему, похоже, все равно было нелегко сражаться с Ючин Хёком. Ким Дакча. Сразу после крика Ючин Хёка я проскочил в брешь защиты теперь занятого царя Эдипа и бросился к Сурии. Меня ждал в несколько раз увеличившийся противник. Эксклюзивный навык электрификации Аур. 12.2 активирован. Окруженный сине-белой энергией, я поразил Сурию своей мощью. В прошлый раз Сурия остановил мою электрификацию одним кулаком. Но теперь все было иначе. Кожа, задетая сине-белой энергией, начинала гореть. А ведь это был легкий удар. Брови Сурии дернулись от удивления. В этом кратком столкновении я также получил удар кулаков Сурии. И хоть это было достаточно ощутимо, особых проблем я не испытал. Сила гигантской истории воздействует на вас. Слова этого мира вращались вокруг меня. Эта сила позволяла мне быть на равных с могущественным созвездием повествовательного ранга. Это была отличная история, но Сурия не торопился уходить в мир иной. Я уже говорил это раньше. Ты не можешь победить с навыками, которые украл. Возможно, Сурия был прав. Я всегда сражался с помощью чужих навыков. Это не воровство. Я читаю их. Читаешь, как говорила мне Персефона, существование было историей. Воспоминания о предложениях, которые читались много лет. Все, что я прочитал и видел, стало частью меня. Эксклюзивный навык. Четвертая стена активирована полную мощь. На четвертой стене всплыло предложение гигантской истории. Книга, газета, журнал – это история читателя. Я вновь бросился к Сурии. Каждый след, оставляемый мной, был полон тех бесчисленных часов, что я провел в одиночестве, читая. Это была обычная жизнь. Я сидел один в темной комнате и читал «Пути выживания». В автобусе после моего неполного рабочего дня, в армии, в классе, в метро домой, по дороге с работы. Книга, газета, журнал и в то же время – это была история Дакчи. Я жил в этом мире один. Я погружался в сознание бесчисленных персонажей снова и снова, примеряя на себя личности разных существ. Книга, газета, журнал – только эта история. Я был регрессором, который никогда не регрессировал. Эксклюзивный навык «Путь ветра Ур» 11.1 активирован. Вернувшимся, что никогда не возвращался. Закладка 3 активирована. Эксклюзивный навык «Чуткость короля зверей» 10.1 активирован. Возможно, я был реинкарнатором. Лицо Сурии слегка исказилось, когда он столкнулся с моим статусом. Каждый раз, когда наши статусы сталкивались, я чувствовал, что наши тела разрушаются. Сурия тоже использовал всю имеющуюся у него силу. Этого слишком мало, смехотворно мало, чтобы достичь конца. Я покачал головой. Кажется, ты кое в чем ошибаешься. Не только гигантские истории могут достигнуть конца. Возможно, Сурия и не поймет. Я понял только после того, как узнал о многочисленных неудачах Ючин Хёка. Лицо Сурии ожесточилось, и он сфокусировал свою мощь в четырех руках. Возможно, это будет последняя атака Сурии. Я не отступал, отвечая на его атаки, используя силу электрификации. Свет солнца, что может растопить все и вся, был направлен на меня. Сине-белый свет не мог преодолеть столь высокую температуру, постепенно ужимаясь. Я сделал шаг или два назад, когда грубая и одинокая история обернулась вокруг меня. Не нужно было видеть, чья это именно история. Искры между Сурией и мной стали интенсивнее. Медленное отталкивание прекратилось. Созвездие Мастер Стали смотрит на вас. Созвездие Мастер Небесного Пути смотрит на вас. Ли Хёнсон и Юсана. Была еще история Чон Хиван. Истории всех тех, кто боролся за выживание, были внутри меня. Книга, газета, журнал, женщина, что перестала скрываться и смехом и мечом в руках уничтожает зло. Их здесь не было, но они все равно делились со мной своей историей. Книга, газета, журнал, плачущий мальчик, что потерял свою мать с насекомыми в руках. Книга, газета, журнал, мужчина, построивший замок и рыдающий по своей не вернувшейся семье. Ли Кильон и Гонтхиту. Книга, газета, журнал, женщина, взрастившая свою правду на лжи и с радостью ставшая его тенью. Еще была и Хан Суюн. Эксклюзивный атрибут интерпретатор сценариев активирован. Все, чем я жил, стало частью истории. Тело воплощения Сурии было прямо передо мной. Слабость Сурии была чем-то, что нельзя было прочесть стигмой герцога лояльности и войны. И все же, как ни странно, в этот момент я понял, где слабое место Сурии. Эксклюзивный навык осознания прочитанного активирован. Неразрушимая вера ярко сияла, а интенсивный белый свет пронзил грудь Сурии. Раздался звук чего-то ломающегося, когда я проводил по мечу свою магическую силу, после чего меня отправило в полет. Среди изливающихся словно фонтан фрагментов истории был виден сильно раненый Сурия. «Сурия, верховный бог света!» — крикнул Эдип, после чего все пошло наперекосяк. Поезд Сурии, теперь уже не выдерживая давления атмосферы, рассыпался на части. «Я же падал на землю!» Ким Дакча, Ючин Хёк, летящий словно ветер, подхватил падающего меня, пока химерический дракон ловил моих падающих товарищей. Мы еле-еле спаслись. Несколько более-менее больших кусков поезда, оставляя дымный след, упали на землю. Падающие куски металла визжали, падая на землю с огромной скоростью. К счастью, промышленный комплекс не пострадал. Син Юсен посмотрела на меня с головы химерического дракона. А Джосси, на лице девочки была отчетливо видна радость. Но в следующий момент раздался голос из облака пыли на земле. «Не сейчас, не сейчас!» Это был царь Эдип. Ужасно выглядящее существо кричало на нас среди павших созвездий. Демонический король спасения. Я знаю, что формирование гигантской истории еще не закончилось. Если ты отдашь ее нам, мы уйдем. Игра была уже закончена, но он все еще не сдался. Вместо меня ответил Ючин Хёк, и почему мы должны это сделать? Ючин Хёк приземлился, сбросил меня с рук, после чего вытащил меч черного демона. И тут царь Эдип сказал, иначе ваш драгоценный мир исчезнет. Опять хочешь поговорить о судьбе? Я знаю, что у вас не хватит вероятности на демонический мир. А что, если я говорю не о демоническом мире? Он щелкнул пальцами, после чего в воздухе появился огромный экран. На нем была изображена голубая планета, прекрасно нам известная. Ючин Хёк нахмурился. «Кажется, ты решил продать свою гордость созвездия. Готов на все ради успеха? Прямо сейчас уничтожить Землю было невозможно, даже если использовать на это всю вероятность Олимпа». Ючин Хёк знал об этом, поэтому был спокоен. Но тут Эдип засмеялся. «Землю уничтожить невозможно. Но как насчет этого?» Он щелкнул пальцами вновь, и картинка на экране поменялась. В этот момент лица Ючин Хёка и членов группы ожесточилось. Корейский полуостров был охвачен пламенем. Зная я, что все так произойдет, отправилась бы в демонический мир. Хан Суюн хмуро глядела на район Кьонкита, пылающим красным и синим пламенем. Правда, Хан Суюн все же имела причину не отправляться в демонический мир. Вы прокляты королем демонов Андрасом. Хан Суюн была обманута Ким Дакчей, проклята королем демонов. Поэтому она тут же станет добычей короля демонов. Стоит ей посетить территорию демонического мира. Ли Кильон встал рядом с ней и крикнул. «Разве все там не с Дакчой Хёном? Хотел бы я быть с Син Юсен. Полагаю, они уже там. Но тут у нас не менее весело». Хан Суюн почувствовала, как катастрофа двигается сквозь пламя и сглотнула. После того, как члены группы Ким Дакча отправились на личные сценарии, сценарий катастрофы начался на корейском полуострове. На завершение сценария катастрофы у вас имеется 30 минут. Проблема была в том, что катастрофами на этот раз были созвездия. Чертовы олимпийцы. Она не знала, что за хитрую сделку олимпийцы заключили с бюро, но именно созвездия Олимпа стали катастрофами этого сценария. Немалой сложностью стало то, что на все про все у них имелось 30 минут. Через 30 минут корейский полуостров может исчезнуть с лица земли. «Ну и что будешь делать?» – спросил Гон Пхильту, выдыхая сигаретный дым. Причина, по которой район Кьонкита держался до сих пор, заключалась в вооруженной крепости Гон Пхильту. «Просто дай мне немного времени. Имеется способ», – ответила Хан Суюн. «Противники – тела воплощения созвездий. Их более 5. И как ты собираешься победить? Ты не Ким Дакча». По их аурам было видно, что они являлись высшими созвездиями. Возможно, это были древние герои или малые боги Олимпа. В этой маленькой стране есть лишь мелкие людишки. От всей этой шумихи у нее болела голова. Хан Суюн спокойно вытащила темные камни. Описание предмета камни бездны. Это был предмет, который Ким Дакча советовал ей собирать до расставания. Благодаря ему она могла отправлять других членов группы в демонический мир без затрат вероятности. Она уже успела использовать 3 из них, поэтому теперь у нее имелось лишь 6. Их было маловато, но это был единственный способ. Это не думала, что буду использовать это, чтобы давить жуков. Пока насекомые Ликильона защищали крепость Гонтхильту, которая тоже продолжала стрелять, Хан Суюн начала церемонию призыва, используя как жертву камни бездны. Хоть и ненадолго, но она могла призвать существо, что может уравновесить ситуацию. Засверкали искры, после чего камни бездны начали исчезать один за другим. Довольно страшное существо могло использовать часть своей силы через 6 камней бездны. Небо над районом Кьонкита потемнело, там засверкали молнии. За Хан Суюн выросла огромная тень. Легонько вздохнув, Хан Суюн медленно открыла глаза. Черный дракон может делать все, что заблагорассудится. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны скалится своими белыми клыками. Глава 51. Гигантская история. Часть 4. Олимпийцы в одно мгновение зачистили сонном и медленно заключили в осаду крепость Гонтхильту. Разве это место не слишком мелковато для нас, чтобы двигаться вперед? Созвездия считали это позорным. И это было вполне обосновано. Не было созвездий, которые могли бы что-то создать из этого сценария. Среди немотивированных созвездий заговорило созвездие в короне, с древним копьем и щитом. Хватит жаловаться. Когда все закончится, отец сказал, что нам предложат продвижение по службе до 12 богов. Эдип, правда? Выражение лиц созвездий после слов наследника слепого царя изменились. Продвижение в иерархии туманности означало, что их доли в гигантских историях тоже увеличится. Ха-ха, мы сможем достичь 1/10, доля в гигантской истории были одной из мер силы созвездий. Большая доля означала больше вероятности, которая была способом преодолеть ограничения многих сценариев. Давайте заканчивать и возвращаемся. Созвездия, наконец, решили двинуться к вооруженной крепости. Но поворотный момент наступил, когда засияли их звездные реликвии. Небо вдруг покрылось тьмой, словно отсекая весь возможный свет. Высшие созвездия, подходящие к вооруженной крепости, остановились в ужасающей тьме. Что? Любой свет в этом месте отсекался облаками. И ладно бы только в этом районе. Тьма покрыла весь корейский полуостров. Даже искры вероятности не были видны в столь густой тьме. Наследник слепого царя изумленным взглядом смотрел на небо. Это дело рук королевы преисподней. На данный момент воздействовать на территории корейского полуострова могла лишь одна туманность – Олимп. Да и не так уж много созвездий Олимпа могли использовать столько вероятности. Одно из созвездий пыталось излучать слабый свет, дабы осветить пространство, но этого хватило ненадолго. Казалось, что тьма была подобна черной дыре, она буквально высосала весь свет. Встревоженные созвездия закричали: «Ваше Величество, если это вы, пожалуйста, скажите это». Но тут одно из созвездий воскликнуло: «Что-то приближается». Темный объект упал с небес и пронзил грудь одного из созвездий. Кеек. Проткнувший созвездие предмет походил на драконий коготь. Растерянное созвездие закашлялось кровью, после чего попыталось вытащить коготь из тела, но тот становился все больше и больше, после чего буквально разорвал созвездие. Издав нелепый звук, созвездие было буквально поглощено тьмой. Его испуганные товарищи закричали: «Ух-ух-ух!» Они слышали звук, но не могли увернуться. А это значило, это нечто имело совершенно иной статус. Королева преисподней была явно не столь сильна. «Убегаем!» Наследник слепого царя осознал ситуацию и приказал отступить. Но тут из вооруженной крепости вырвалось огромное количество искр. Яркий свет, который тьма не могла поглотить, открыл дверь крепости, что вели в темный город. Там была женщина с маленьким телом. Первым заметившим ее был дрожащий наследник слепого царя. «Почему ты?» Тени черного пламени кружились вокруг ее тела. Лицо маленького мальчика с красными глазами было еле видно из-под черных волос. Мальчик с перевязанной рукой поднял руку, после чего драконья тень закрыла небо. Были обнажены белые клыки. Пока мальчик смеялся, темный мир тяжело дышал. После чего началась бойня. Эдип не мог скрыть своего удивления, глядя на происходящее на экране. Созвездие наследник слепого царя было удалено из сценария. Созвездие страж врат Фив было удалено из сценария. На экране тень дракона разрывала бегущие созвездия. К счастью, Хан Суюн успела. Созвездие черный огненный дракон бездны дико смеется. Ахахахахах. У Хан Суюн была повязка на одной руке и наполовину скрытое лицо. Когда она смеялась, она отлично подходила черному дракону. Видя такой отыгрыш, я просто не понимал, почему она до сих пор ненавидела его. Царь Эдип уставился на меня и воскликнул. Как так, почему кандидат в апокалипсис? Кандидат в апокалипсис. Ну, царь Эдип может иметь подобную информацию. Черный огненный дракон бездны был одним из кандидатов на звание апокалипсиса. Множество созвездий поражены вашей схемой. Созвездие лежащий дракон кивает. Созвездие скрытный интриган испытывает чистейшее восхищение. Вы получили новую историю. История убить позаимствованным ножом была получена. Я смотрел на покрытый тьмой район Кионкита и облизал губы. Привлечь к этому черного огненного дракона бездны было довольно рисковым шагом. Он мог привести к еще большей катастрофе. Но у меня имелось Хан Суюн и обещание, данное им. Поэтому он не разрушит корейский полуостров. Куок. Царь Эдип склонил голову, издавая невнятный стон. Видя столь необычное поведение, я и Ючин Хёк одновременно выставили свои мечи. Ты, сын Эдипа, был среди созвездий, пострадавших от черного дракона. Была немалая вероятность того, что разъяренное созвездие не сможет контролировать свои эмоции. Я убью тебя. Как и ожидалось, Эдип и выжившие созвездия резко высвободили силу своего статуса. У меня была гигантская история, но сейчас ей не хватало силы. И в момент, когда я уже собирался активировать электрификацию, кое-кто поднялся с земли и схватил Эдипа за шею. Кха! Огромный Сурья одной из своих четырех рук держал Эдипа за шею. Тот же с удивлением смотрел на Сурью. Почему? Остановись. Тяжелый статус Сурии давил на остальных созвездий. Перестань нас позорить. Я не намерен слушать слова пса, который проиграл битву. Все не может так закончиться. В следующий же момент тело царя Эдипа взорвалось. От него остался лишь пепел, опадающий к ногам Сурии. Созвездия начали нервно отступать от него. Несмотря на тяжелые травмы, Сурья все еще мог быть серьезным противником, до чего же феноменальная выносливость. Я быстро рассчитал силы моих членов группы. Если мы атакуем Сурью все вместе прямо сейчас, это наше поражение. На мгновение мне показалось, что я ослышался. Но нет, это определенно прозвучало из уст Сурьи. Я закусил губу, чувствуя радость глубоко в сердце. Великий Лакапала признал поражение. Системное сообщение «Победить избрание короля демонов» определен. С появлением этого сообщения издали послышались крики. Это кричали побежденные в избрании короля демонов герцоги. Одно за другим, тела воплощения разглядывающих нас созвездия исчезали. Сценарий закончился и звездный поток, наконец, вспомнил о том, что вероятности у них не так уж и много. Тело Сурии тоже начало исчезать. Я уже хотел обратиться к Сурии до того, как он исчез. А если говорить точнее, задать вопрос, почему он вдруг передумал. Демонический король спасения. Но я тут же предпочел замолкнуть. Если уж на то пошло, Сурья был не из обычных созвездий. Он был великим Лакапала. Было бы странно, что такое созвездие использовало бы трусливые уловки против нас. Возможно, это избрание нанесло немалый удар по его репутации и гордости. Медленно моргнув, Сурья спросил. Ты получил право на достижение конца? Я, скорее всего, получу его. И ты тоже. Глаза Сурьи пугающе светились, словно он намеренно игнорировал банальное утешение. Я буду следить за твоей историей. Однажды и Сурья получит право на достижение конца. Тогда мы встретимся снова. Это будет не здесь, а в более поздних сценариях Звездного потока. И, на короткий момент, Сурья бросил взгляд на обломки разрушенного поезда. Поезд, в котором мы сражались с Сурьей. Но некоторые из его частей выглядели немного странно. Они были искорежены не в битве со мной. Они были словно в шрамах. Я знаю. Именно так, ты понимаешь. После этих слов Сурья, наконец, исчез. Давление на окрестности исчезло, а на смену ему пришла странная тишина. Я не чувствовал, что происходящее было реальным. Я делал то же самое, что и всегда, ну и мне повезло с парой вещей. Но в итоге я прошел этот путь. 25-й основной сценарий закончился. Я повернул голову в сторону Ючин Хёка, который наблюдал за исчезновением Сурьи. Основной сценарий избрания короля демонов завершен. Награды подготавливаются. Новый король демонов появился в демоническом мире. Вы стали повелителем 73-го демонического мира. Появилось множество сообщений, после чего я и Ючин Хёк одновременно посмотрели на небо. С неба за нами наблюдали бесчисленные существа. Король демонов, правитель восточного ада, смотрит на вас. Король демонов, дьявол принципов, интересуется вами. Король демонов, черная грива льва, приглашает вас в свой демонический мир. Созвездие массовый производитель посылает свои поздравления. Созвездие королева темнейшей весны прислало вам подарок. Созвездие бог вина и экстаза провозглашает тост. Созвездие узник золотого обруча очень доволен. Созвездие командующая красной косме и насторожено относится к вам. Это было буквально ненормальное количество внимания. Что от сильных существ, наподобие меня, до тех, на которых я и смотреть то не имею права. После непродолжительной паузы раздался голос Чан Хайона. Все закончилось. Я кивнул, осматриваясь. Ли Хёнсон нес Чон Хиван на спине, глядя на небо. Ли Чихи поддерживала раненую Юсану и махала мне, пока Син Юсан держалась за мой рукав и смотрела на меня. Мастер, разрывающий небеса, облизывала маленького Асу и порой лаяла. Хан Мёнка держал тело воплощения Асмодея на руках и устало выдыхал. На скалистом холме неподалеку я видел Святую и Киргиоза. Раненый грозный болотный хищник свернулся калачиком, а Чок Чинён сидел, привалившись к чему-то спиной. Это испытание было невозможно преодолеть без них. Ваша туманность теперь хорошо известна в звездном потоке, множество созвездий теперь знает туманность. Компания Ким Дакча, временное название. Услышавший сообщение Ю Чин Хёк нахмурился. Определенно надо сменить название. Я улыбнулся парню, у которого в странном месте заиграла гордость. Рано или поздно нам нужно провести мозговой штурм по поводу названия туманности. Казалось, что тьма в небе расступается. В коем-то веке я мог вздохнуть спокойно, не задумываясь о бесконечных испытаниях. Ваша первая гигантская история полностью расцвела. Гигантская история «Весна мира демонов» была получена. Жители начали выходить из порядочно разрушенного промышленного комплекса. Они были опьянены невероятной победой. Некоторые кричали, другие скандировали мое с Ю Чин Хёком имена. Я увидел Марка и Айлин. Звездный поток удовлетворен вашей гигантской историей. Вы получили квалификацию конца. Наконец, сообщение, которое я ждал. Скрытый сценарий, одна история начался. Ваши легендарные истории сформировали вступительный акт. Начальная часть вашей первой гигантской истории завершена. После длительного путешествия мы сделали первые шаги к завершающему сценарию. Вам предоставлены полномочия, фильтрация отключена. Это был момент, когда информация из последней главы, которая долго была для меня покрыта завесой тайны, теперь была мне доступна. Глава 52, часть 1. После избрания короля демонов мы занялись реконструкцией нынешнего промышленного комплекса Ю Чин Хёк Ким Дакча. Граждане выглядели мрачновато, так как опасались возможных новых сражений. Атмосфера была бы еще суровее, если бы не ресурсы, которые я уговорил Пихёна нам предоставить. А вот и башня с часами. Эй, осторожнее там. После смерти герцогов пришли жители из других промышленных комплексов, но мне все равно не хватало рабочей силы. Я провел 2 дня, помогая гражданам восстанавливать город, что плавно делало из него достаточно оживленное место. Спасибо за помощь, Юсана Си. Реконструкция фундамента заняла бы больше времени, если бы не нити Юсаны. Утерев пот со лба, она ответила: «Тебе следует отдохнуть, Дакча Си. Я в порядке. А что насчет тебя, Юсана Си?» Юсана внимательно посмотрела на бинт, крепко обернутый вокруг моей груди, и сказала: «У меня тоже все хорошо». «Хорошо». Юсана любит говорить это слово. Я закончил свою работу, когда поднялся на башню с часами вместе с Юсаной и посмотрел вниз, на площадь. Ю Чин Хёк и другие серьезно раненые члены группы были госпитализированы у Айлин. Чон Хиван и Ли Чихи были относительно целы и помогали с реконструкцией промышленного комплекса. Ли Хёнсон же требовал, чтобы его, наконец, выписали, говоря, что ему намного лучше. Последние 2 дня, полные тяжелой работы, сделали из площади место, где явно обитали люди. График работ был плотным, но то, что я сделал в итоге, потом мне вернется в качестве награды. Они пришли. На площади открылся портал. Из него тут же выбежал ребенок. Я спокойно спрыгнул с часовой башни, приветствуя его. Дакча Хён, уваа. Ли Кильон буквально запрыгнул мне на руки. Я же, с улыбкой, похлопал его по голове. У тебя все хорошо, мне кажется, ты подрос. Правда? Да. Ты сейчас ростом почти с Юсан, как думаешь, скоро я стану выше? Через портал к нам пришел не только Ли Кильон. Большой мужчина с глухим стуком приземлился на землю площади. Давно не виделись, Гон Пхильту Си. Ба, Гон Пхильту уставился на меня, словно уже не особо думал о моей безопасности, после чего помахал Юсане. Она же склонила голову с легкой улыбкой, после чего Гонтхильту сказал уже расслабленным тоном: «Я пришел не к тебе». За все это время Гонтхильту сильно изменился. Ну и кто бы сейчас назвал его одним из десяти зол? «Хан Суюн, думаю, ей нужно время на выздоровление», — ответил Ли Кильон, прислонившись головой к моему животу. «Выздоровление. Она отдала камни бездны в качестве жертвы, но ее все равно ощутимо задело, так как она дала черному дракону овладеть своим телом, но настолько, чтобы не прийти сюда. А, Суюн Нуна сказала, чтобы я передал тебе это». Ли Кильон порылся в карманах и протянул мне записку. Это был мятый листок бумаги, который всем своим видом прямо отдавал стилем поведения Хан Суюн. Я осторожно развернул ее, избегая сверкающего взгляда Ли Кильона. «Письмо: я убью тебя, если ты заставишь меня сделать подобное еще раз». Я не мог сдержать смешок. Действительно, у нее была причина сюда не приходить. Если я закрою глаза, то наверняка увижу перевязанную в паре мест бинтами Хан Суюн, смеющуюся как ненормальную, когда она сражалась с созвездиями. Письмо: тут имеется еще несколько проблем. В записке была и другая информация. Существовала информация о Корейском полуострове и туманностях, которую можно было узнать, только находясь на Земле. К счастью, ситуация на Земле мало отличалась от привычной мне регрессии. Фактически, большую часть из переданного мне в записке я и так знал. Хан Суюн понимала это и старалась слишком сильно не распинаться. «Письмо в любом случае, это все, ну до свидания, идиот. Увидимся, когда вернешься на Землю». Обидно. Я-то собирался подразнить ее, когда она сюда заявится. Убрав записку в пальто, я обратился к Ли Кильону и Гонтхильту. «Вечером будет вечеринка. Приведите себя в порядок и приготовьтесь». «Вечеринка? Прибудут гости. Я пережил один кризис, но проблемы этого промышленного комплекса лишь начинались. Созвездие Бог Вина и Экстаза приняло ваше приглашение. Созвездие Королева Темнейшей Весны приняло ваше приглашение». Я легонько вздохнул, увидев такое количество косвенных сообщений. После избрания Ю Чин Хёк так и не очнулся. И сколько ему понадобится времени, чтобы прийти в себя? Это займет еще этак две недели. Айлин проверила пульс Ю Чин Хёка, вышла из палаты и посмотрела на меня. «Тебе бы тоже не помешало отдохнуть. Знаешь об этом? Не волнуйся». Айлин ушла, но я остался в больничной палате Ю Чин Хёка. Он выглядел в разы бледнее, чем каждый раз, когда оказывался без сознания. И это было естественно. Пожалуй, это был первый раз, когда Ю Чин Хёк не регрессировал, несмотря на серьезные травмы, которые явно должны были закончиться регрессом. Я встал и проверил пакеты с историями, которые накачивали в Ю Чин Хёка. Иногда неправильно выбранная история может привести к смерти от побочных эффектов. Конечно, с Ламарк Кирином все не так опасно, но все же, и тут такие пакеты. Описание предмета: я иду в одинокий мир. Описание предмета: мастером меча быть легче некуда. Я стал гением в момент, когда в 5 лет получил меч. К счастью, Айлин была экспертом по историям и хорошо понимала, что и кому подходит. В 144-й регрессии Ю Чин Хёк ненадолго сошел с ума после того, как ошибочно получил армейскую историю Ли Хёнсона. Он привередливый парень. Я был шокирован внезапно раздавшимся позади меня голосом. Оглянувшись, я увидел красивую гигантшу, прислонившуюся к стене. «Когда ты сюда пришла, я зашла до тебя». Святая смотрела на меня спокойным взглядом, после чего указала на Ю Чин Хёка. «Для него этого слишком много. Просто дай ему пару пельмешек из Мурима, и он поправится». «Тут нет пельмешек из Мурима». Хоть Святая и говорила не в особо радушном ключе, но ее взгляд был все еще очень мягким. Но тут раздался голос ужасного человека. «Так значит, он тебя избил?» Некто размером с лягушку висела вверх ногами на потолке напротив святой. Это был Киргиос Радгрейм.